И ты шел с женщиной. И ты шел с женщиной, не отрекись. Я все заметила, не говори. Блондинка хрупкая, ее костюм был черный, английский, на голове сквозная фетерка, в левкоях вся и в померанцевых лучах зари. Вышли печальные, как я, как я. Журчали ландыши в сырой траве. Не испугалась я, я поняла. Она мгновенье, а вечность я. И улыбнулась я под плач цветов. Такая светлая, избыток сил в душе почувствовав, я скрылась вглубь. Весь вечер пела я, была дитя. Да, ты шел с женщиной. И только ей ты неумышленно взор ослезил. 1912 май. В очаровании. Быть может, от того, что ты не молода, но как-то трогательно, больно, моложава, быть может, от того я так хочу всегда с тобою вместе быть, когда, смеясь лукаво, раскроешь широко влекущие глаза и бледное лицо подставишь под лобзанье. Я чувствую, что ты — вся нега, вся гроза, вся молодость, вся страсть и чувство без названья сжимают сердце мне пленительной тоской. И потерять тебя боязнь моя безмерна, и ты, меня поняв, в тревоге головой прекрасную своей вдруг паникаешь нервно. И вот другая ты, вся осень, вся покой. Дылицы, 1912 год, июнь. В кленах раскидистых. В этих раскидистых кленах мы наживемся все лето. В этой сиреневой даче мы разузорим уют, как упоенно юница, ждать от любви амулета, верить, что нам в услажденье птицы и листья поют. В этих раскидистых кленах есть водопад вдохновенья, солнце взаимного чувства, звезды истомы ночной. Слушай, моя дорогая, лирного сердца биенье, знай, что оно пожелало не разлучаться с тобой. Ты говоришь, я устала, ты умоляешь, о, сжалься, ласки меня истомляют, я от блаженства больна. Разве же это возможно? Есть ли зеленые вальсы в этих раскидистых кленах? Бурно бравурит весна. Вейнмарн, 1912 июнь. Эскиз вечерний. Она идет тропинкой в гору. Закатный отблеск по лицу и по венчальному кольцу скользит оранжево. Бел ворот ее рубашечки сквозной. Завороженная весной, она идет в лиловый домик, задумавшийся над рекой. Ее душа теперь в истоме, в ее лице теперь покой, озябший чай и булки с маслом ее встречают на столе, и на лице ее угаслом, капрозаиченной земле, читаю нежное презренье, слегка лукавую печаль, она откидывает шаль и обдает меня сиренью. 1912 июнь, Веймарн. Весенняя яблоня, акварель. Перу Ясинского посвящаю. Ясинский Иероним Иеронимович, 1850-1931 годы, писатель, журналист, редактор журнала «Новое слово». весенней яблони в нетающем снегу без содрогания я видеть не могу. Горбатой девушкой прекрасной, но не мой, трепещет дерево, туманя гений мой. Как будто в зеркало, смотрясь в широкий плёс, она старается смахнуть росинки слёз и ужасается, и стонет, как арба, вняв отражению зловещего горба. Когда на озеро слетает сон стальной, бываю с яблоней, как с девушкой больной, и полной нежности и ласковой тоски благоуханные целую лепестки. Тогда доверчиво, не сдерживая слез, она касается слегка моих волос, потом берет меня в ветвистое кольцо. И я целую ей цветущее лицо. 1910. На реке Форелевой. На реке Форелевой в северной губернии в лодке сизым вечером уток не расстреливай, благостные осенние отблески вечерние в северной губернии на реке Форелевой. На реке Форелевой в трепетной осиновке хорошо мечтается над крутыми веслами. Вечереет холодно, зябко спят малиновки, скачет лодка скользкая камышами рослыми. На отложье берега лен расцвел мимозами, а форели шустрятся в речке грациозами. 1911 август. Элегия. Я ночь не сплю, и вереницей мелькают прожитые дни, теперь они как небылицы. В своих мечтах я вижу суду, и дом лиловый, как сирень, осенний день я вижу всюду. Когда так просто и правдиво раскрыл я сердце, как окно, как то давно, как то красиво. Я не имею даже вести о той, которой полон май, как ни страдай, не будем вместе. Я к ней писал, но недостоин узнать, счастлива ли она. Прошла весна, но я спокоен. О, я не требую ответа, ни сожаления, ни слез, царица грез, Елисавета. Биением сердца молодого, стремлением любящей души, хочу тиши села родного. Я на мечте своей гондоле плыву на суду в милый дом, где мы вдвоем без нашей воли. Меня не видишь ты, царица, мечтаешь ты не обо мне, в усталом сне твои ресницы. 1905 год. Январь. Январь, старик в державном сане, садится в ветровые сани, и устремляется олень воздушней вальсовых касаний и упоительней, чем лень. Его разбег направлен к дебрям, где режет он дорогу вепрям, где глухо бродит пегий лось, где быть поэту довелось. Чем выше кнут, тем бег проворней, тем бег резвее, все узорней, пушистых кружев серебро. А сколько визга, сколько скрипа, то дуб повалится, то липа, как обнаженное ребро. Он любит этот царь гуляка с душой надменного поляка, разгульно дикую езду, пусть душу грех влечет к продаже, всех разжигает старец, даже небес полярную звезду. 1910 январь.